Глава 5. Баба-Яга. Выход из пятого измерения ознаменовался ощутимым толчком в спину, словно кто-то поддал Ладе напоследок. Они с Лелем вылетели в том же месте, где совершили переход. Но кони опускаться не стали, наоборот, набрали высоту. Уже стемнело, на небе медленно восходила бледно-серая луна. Внизу разожглись тусклые зеленые огни. Они образовали длинную узкую полосу, петляющую между деревьев. Так что расстояние между двумя точками оказалось несколько раз больше, чем по прямой. Это болотные огни. Лель подлетел поближе. Заманивают поздних путников в самую топь. Ладу пробрала дрожь. То ли от слов Леля, то ли от прохладного ветра. Деревья начали слабо светиться, точно обмазанные фосфором. Лес приобрел таинственный вид. Казалось, из-за стволов вот-вот появятся призраки и станут кружиться в безмолвном танце. «В июле здесь очень красиво», — пояснил Лель, «особенно в ночь на Ивана Купалу, когда цветет папоротник. Кажется, что лес залит пламенем. Потом увидишь». Дорожка из болотных огней расширилась и стала похожей на взлетную полосу. В одном месте она обрывалась, словно кто-то перерубил ее. Кони начали снижаться и опустились перед высоким забором. Он был построен из необструганных стволов деревьев. Лада провела по одному, даже кора не содрана. И тут сверху что-то вспыхнуло. Девушка подняла голову и чуть не заорала. Чистокол был усажен коровьими черепами. Теперь их глазницы зажглись, и чудилось, что они смотрят на непрошенных гостей. «Это сторожа». Лель успокаивающе взял Ладу за руку и крикнул. «Мы хозяюшки, пропустите!» Заскрипела дверь, и Лель с Ладой въехали во двор. «Надо отпустить коней». Бог любви неохотно слез с призрака. Они свою службу выполнили. Он залез в мешок и достал два куска вяленого мяса. Один протянул призраку, другой передал Ладе. Она угостила мглу. Та слезнула мясо в одно мгновение, а затем ткнулась мордой Ладе в плечо. «Я буду скучать». Ладе стало грустно. На волшебных конях они бы запросто пересекли ничейные земли, а так придется пробираться самим. Лель вынул меч и произнес: «Ваша служба закончена, а больше вы от нас ничего не получите». Он оттолкнул Ладу от мглы, которая в последний момент попыталась схватить девушку за плечо. В одно мгновение кобылка стала из послушной лошади опасной хищницей, и лишь меч бога любви удержал ее от нападения. Призрак коротко всхрапнул и подобрался к Лелю со спины. Лада выхватила багряницу и приготовилась сражаться, но кони передумали, выскользнули за калитку и взлетели. В наступившей ночи их было не разглядеть, только раздался шум крыльев, да прощальное ржание. Лель повел Ладу к избе, крови черепа внимательно провожали их взглядом. У Лады между лопатками заныло, точно от ожидания удара в спину. Казалось, что черепа сорвутся с шестов и бросятся на путников, как злые собаки, но ничего не произошло. Лель довел Ладу до избы, постучал три раза и произнес: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом». Лада ждала, что сейчас ветхое сооружение заскрипит. С крыши сорвется несколько черепиц, а затем изба взметнется ввысь, чтобы подать непрошенным гостям куриной ногой. Но Лель просто толкнул дверь и зашел. Девушка последовала за ним. Здесь также царил полумрак. На стенах висели гнилушки. Лада щурила глаза, стараясь разглядеть, но видно было мало что. Нагромождение кадушек, пучки сухой травы, перевернутая лавка, покрытая паутиной под нос. Лель вел Ладу дальше. Он вновь открыл дверь, и они попали в горницу. Тут было светлее из-за затопленной печи. В углу сидели яровиц по свистам. У бога ветра с руки стекала черная кровь, поставленную чашу. Крун тут чаже обернулся пером и влетел в бороду бога воинов. «Получилось?» Лель кивнул яровиту в ответ и показал перекованный меч. Яровит внимательно смотрел его. В углу послышалось шуршание. Лада обернулась и увидела молодую женщину. Та стояла в тени печки, поэтому Лель и Лада ее не сразу увидели. «Кто такие? Гости незваные?» – грубым голосом спросила женщина. Лада оробела, вроде им не рады, но Лель дерзко ответил: «Сперва накорми, напои, баньку истопи, а потом уж спрашивай». Женщина усмехнулась. «Приятно, когда старые обычаи не забывают». Она медленно двинулась к столу, и Лада обратила внимание, что у женщины странная походка. Та раскачивалась из стороны в сторону. Лада посмотрела вниз и заметила длинный змеиный хвост, волочащийся следом за телом. Лада проморгалась, хвост исчез, затем вновь вернулся. Сама женщина тоже меняла обличие. Порой она была молодой, статной девушкой, с темно-медными волосами, спадающими каскадом до пола. В то же время Лада знала, что волосы всего лишь полоски кожи, выкрашенные в охряный цвет. Глаза хозяйки избы походили цветом на глубинные воды моря. Бледно-фарфоровая кожа, густые ресницы, высокие скулы. Была бы Лада мужчиной, влюбилась бы сразу, и хвост бы не помешал. Даже неподвижный змеиный взгляд из-под наклеенных ресниц, чешуйчатая кожа из-под густого слоя пудры не оттолкнули бы. Но постепенно проступал другой облик. Волосы сидели и редели, кожа покрывалась морщинами, пигментными пятнами и обвисала. Вырастал большой, до подбородка нос. В росте же старуха наоборот, уменьшалась. Точно складывалась пополам, на спине появился горб, будто часть роста уходила в него. Она все так же в перевалку шла к столу, постукивая левой, костяной ногой по дощатому полу. Лель шагнул вперед и церемонно поклонился. «Рад видеть, хозяюшка». Лада кивнула. Выдавить из себя приветствие она не могла, лишь испуганно наблюдала за хозяйкой избы. Та не обращала на нее никакого внимания. Проверила руку посвиста, силой надавив на порез. Затем замазала рану, плохо пахнущей зеленой кашицей, от которой у Лады началось головокружение. После замотала руку плотной тканью, порезанной на широкие полосы. «Жить будет», – произнесла она голосом, в котором слышалось шипение. «Яд вышел. Хорошо бы промыть мертвой водой, да и весь запас исчез. Все бутылки одним днем опустели». Лада поняла, что эти слова предназначены ей. Помочь Баба-Яга не сможет. А так было бы хорошо, раз, избавилась бы от Нави метки. Но, видимо, придется сначала идти в медное, а потом в серебряное царство. Баба-Яга взяла чашу и перелила кровь в склянку. «Пригодится», – ухмыльнулась она. Ладу пробрала зноб. Интересно, для каких целей хозяйка избы сохранила отравленную кровь? А Баба-Яга ухватом достала из печки горшки с едой. Лада сглотнула. «Да чего же есть хочется?» Столько всего произошло, что даже забыла про еду. Баба-Яга с грохотом поставила горшок на стол. От него поднимался пар. Картошка, запеченная сыром и сметаной до золотистой корочки. Лада в нетерпении села за стол. Наесться до отвала и спать, больше ничего не хотелось. Но Яровит отказался. «Спасибо за угощение, хозяюшка, но у нас свое есть». Он достал скатерть самобранку и расстелил. Лада не понимала, чему ему не угодила хозяйская еда. Но тут Баба-Яга зачерпнула ложкой из горшка, и у Лады скрутила живот. Вместо картошки хозяйка избы выловила вареную жабу, а потом заглотила ее, широко распахнув рот. Шея Бабы-Яги сжималась, проглатывая еду. Лада едва сдерживала рвотные порывы, но остальные делали вид, что все в порядке. Перловую кашу на топленом молоке с медом она едва впихнула в себя, стараясь не смотреть по сторонам. Ужинать закончили в полном молчании. Яровит сложил скатерть и поблагодарил. «Спасибо за хлеб-соль. Накормила ты нас, напоила». «А после спать уложила», – добавила Баба-Яга. «Только сначала баньку истопила». Она захихикала и ткнула пальцем в Ладу. «Ты!» Лада отшатнулась, но было поздно. Баба-Яга схватила ее за руку и поволокла за собой. Никто из друзей не заступился. Ладу тащили через всю избу, сени, двор, к низкому сооружению. Не споткнуться Ладе помогал лишь свет коровьих черепов. Все же она не удержалась и едва не грохнулась, зацепившись за порог. Вдобавок треснулась лбом о низкую притолку. «Ты не видишь в темноте?» – поинтересовалась Баба-Яга. «Нет, конечно». Лада потерла лоб. «Будет синяк, наверное». «Тогда улавливай тепло, слушай звуки, ощущай запахи». Вокруг девушки обвелась огромная змея. Лада напряглась. Неужели ее сейчас удушат и проглотят? Дура она, что не захватила багряницы. «Твоя мать была из древнего рода змеебогов. Когда рода и в помине не было, браслет на руке принадлежал нашей прародительнице». Язык змеи пощекотал ухо. «Говорят...» Лада старалась, чтобы голос звучал ровно. «Любава, моя приемная мать». Змея вонзила клыки в плечо девушки. Ладу тут же скрутила судорога. На мгновение плечо обожгло, будто крапивой, а потом все прошло. Змея сползла с девушкой и обернулась старухой. «Мать приняла тебя в свой род. Не зря тебе передалась магия крови. Не зря тебя выручил браслет». Баба-Яга с насмешкой смотрела на девушку. «Я тебе тоже помогу. Нас, змеи богов, осталась единица. Мои дочери и внучки погибают. Переходы пустеют». Лада скинула одежду. На плече не осталось и следа от укуса. И зашла в парилку. «Залезай на полок. Буду тебе кости разминать». Баба-Яга достала из таза с водой дубовый веник и потрясла им. Воздух сразу же затрещал от жара. Стало тяжело дышать. Баба-Яга хлестнула веником по плечам Лады, по спине, ниже. Затем провела им от затылка до пяток, легким пошлепывающим движениями. Затем несколько раз махнула веником над телом Лады, нагоняя пар. Та лежала, ни о чем не думая. Она размякла, точно подавленный сыр. «Переворачивайся», – велела Яга, и Лада послушалась. После парилки Лада вымылась в трех тазах, а затем Баба-Яга окатила ее несколько раз теплой водой, приговаривая. «Книзу вода. Сладушки вся худоба. Водичка книзу, ладушка кверху». Да, именно эти слова всегда говорила мама, когда поливала дочь из душа. Давно это было. Лада переоделась в белую рубаху и вернулась в избу. Как ни странно, видеть она стала лучше. Наверное, привыкла к темноте. Баба-Яга постелила пуховую перину на широкой лавке. Лели посвист уже спали в соседней комнате. Только Яровид бодрствовал. Старуха укрыла девушку теплым одеялом и сказала. И спать уложила. Взяла Яровита за руку и повела куда-то прочь.